Глава 20. Как я орала! Как же громко и возмущенно я орала на Илью и его альтернативно одаренных друзей, которые, оказывается, ждали нас около другого шлагбаума с противоположной стороны этого огромного домища возле каких-то гаражей. Разумеется, они нас не видели и не слышали. Ждали, а нас все не было, и в итоге они ходили нас куда-то искать. Не нашли и решили обойти весь дом по кругу и, наконец, встретили во дворе. Если бы они пришли туда, куда должны были, ничего бы не случилось. Сомневаюсь, что эти гопники подвалили бы к трем немаленьким парням. Мне было не по себе из-за того, что Олег по моей вине оказался в опасности. Меньше всего я хотела навредить ему, какой бы безбашенной ни была. «Вы идиоты?» – спросила я, тяжело дыша от гнева после долгой и горячей тирады. «Вам скромный интеллект помешал ждать нас в заранее условленном месте?» Или вы мне назло решили все испоганить? Женька, которая сидела рядом со мной на диване в гостиной Ильи, он жил один, хихикнула. Как она сама говорила, ей нравилось, когда я злая. Разумеется, если эта злость направлена не в ее сторону. Какое там назло, ты что? Просто случилось недопонимание. Тань, мы до тебя дозвониться не могли, чтобы узнать, где вы находитесь, сказал Илья. Вот именно, поддакнули его приятели. Виноватыми они себя не очень-то и чувствовали. Неловко им не было, и от этого я бесилась еще больше. «Я на русском, а не на тупом!» Я раздраженно фыркнула. «Мы договорились встретиться где? У шлагбаума, около первого подъезда. В какое место вам дул ветер, который понес вас в противоположный конец к последнему подъезду?» «Просто произошла путаница, Тань!» Илья примирительно улыбнулся. «У нас во дворе два шлагбаума. Парни пошли к тому, который ближе. Да и дозвониться до тебя было нельзя. А дозвонились бы, нашли бы», — завел он старую песню, явно перекладывая на меня ответственность в провале моей драгоценной операции по охоте на владыка. «Вот-вот», — опять крякнули его дружки. Им явно было весело, а один посматривал на меня так, будто бы я была его любимым блюдом. «Как же вы меня бесите, а?» — фыркнула я. «Вы из нас обоих просто каких-то клоунов сделали, недоумки. В роли клоуна Циркуля – Олег Владыка, в роли клоуна Бублика – Татьяна Ведьмина, номер «Шиш с маслом» и другие приключения Танечки. Это был наш передвижной цирк, следите за гастролями». Женька захохотала в голос. Парни заулыбались. «Вообще-то я злюсь, алло, хватит ржать. У меня трагедия!» Я скрестила руки на груди и вспомнила о том, что это любимая поза Олега. Я и раньше о нем много думала. Но теперь он и вовсе не выходил у меня из головы. «Да ладно тебе, Тань, все в порядке», — положила мне руку на плечо Женька. «Ведь еще лучше вышло. Вы настоящих гопников встретили, и Олег по-настоящему тебя защитил. Здорово же». Я вспомнила то, как Олег мастерски уложил сначала одного парня, потом второго, и прикусила губу. Владыка был не просто хорошо сложен, в чем я убедилась в его ванной комнате. Он был действительно сильным и ловким. Мог защитить девушку рядом с собой. Да, в тот момент, когда появились эти уроды, я испугалась, но словно кожу чувствовала. Рядом с Олегом все будет хорошо. Мой план провалился. Все вышло ровно наоборот. Я хотела, чтобы он чувствовал себя рядом со мной настоящим мужчиной, который способен защитить слабого. А в итоге получилось так, что я начала чувствовать себя хрупкой девчонкой рядом с ним. Я хотела зацепить его, а в итоге он зацепил меня. От осознания этого было безумно обидно. Попасться в собственную ловушку — такое себе удовольствие. Как это вообще произошло? «Хорошо, что тебя, кретина, Олег не вычислил по камерам», — процедила я сквозь зубы. «Шины они ему прокололи, психи. Додумались же». «Это Кайрат перестарался», — вздохнул Илья. «Ты же знаешь, он на тебе повернут немного. Ты от него недалеко ушел, убогий». «Я преследовал благие цели, ведьмина. Помочь хотел», — обиделся Илья. «Мы все самоутверждаемся по-разному. Кто-то талантами, а кто-то дефектами», — изрекла я. «Второе — это твой случай. И ваш...» — я перевела злой взгляд на парней. «Открыли пасти и давай гавкать, что не нужно. Олег все понял. Он, в отличие от вас, не тупой». «Ой, ты его защищаешь», — улыбнулась Женька. «Наверное, потому что он тебе реально нравится». «Кто? Он? Мне?» Я дьявольски захохотала. «Глупости какие. Не мой типаж». Успокоилась я не сразу. Для этого Илья и его приятели заказали домой пиццу. А потом повезли меня в городскую квартиру, потому что ехать в поселок было уже поздно. Да и у меня от приступа раздражения заболела голова.